420. Озарение духа. Как можно достичь этой ступени? Чем можно проникнуть в первоисточник истины, как не следуя за иерархией? Дух может озаряться лишь источником света. Где же найти луч, ведущий, как не в иерархии? Человечество черпало свою мощь не самого себя, но из великой иерархии. Так веками творчество наше вело человечество. Так можно направить человека только высшую мощью иерархии. Озарение духа, конечно, есть путь следования высшей иерархии, поэтому ищущие истину лишь могут найти значение бытия в пути восхождения к иерархии. Иначе жизнь остается заколдованным кругом, и веками дух не найдет освобождения. Так закон иерархии есть ведущее начало.